Глава 28. Трансгуманизм. Вопрос. Ли, что вы думаете про трансгуманизм? Эта идея конвергенции биологических, информационных, познавательных и нанотехнологий – наше будущее? Ответ Ли. Это логичный взгляд эго из трехмерной реальности. Подправим биологию технологии. И как говорил Воланд у Булгакова, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в 1000, но не может ручаться даже за свой завтрашний день? Трехмерному человеку кажется, что мир плоский, и им можно управлять при помощи отвертки. И, кстати, в сети есть история цивилизации Зета, которая пошла примерно по этому пути – клонирование, протезирование технологии. В итоге они логично пришли к состоянию биороботов без смысла к существованию, без эмоций, и закончили этим свой цикл. Но в следующем нашем цикле, в 4-й плотности, появится более широкое сознание как технологий, так и способы восприятия себя. Будут осознаны связи тела и сознания, и следом отпадет прямая необходимость замещения технологиями своего сознания. То есть на этом уровне вам попросту не захочется заменять себя частью внешнего дополнения. Однако это все же дело выбора. Вроде выбора между клубникой и жвачкой со вкусом клубники.